Воздвиженское. Село это расположено на горе, окруженное оврагами, лесами и болотом, в 12 верстах от Сергиевой лавры. На Воздвиженской горе отдыхал великий князь Дмитрий Донской. Там был путевой дворец, фундамент которого лет 20 тому назад употреблен на церковь. В 1623 году царь Михаил Федорович на возвратном пути из Троицкого монастыря 26 сентября праздновал новоселье в построенном им Воздвиженском дворце. У царского стана были бояре Шереметьев и князь Пожарский. В Воздвиженском юные цари Иоанн и Петр с царевной Софьей жили некоторое время, боясь в Москве злоумышления Хованского, который здесь и был казнен.